Глава 24. Стоило мне выйти из игры, как бешеную круговерть мыслей, что весь день заставляла напрягать мозг до предела, смыло желание двигаться. Мышцы, отдохнувшие, пока создание блуждало в игре, потребовали свою долю внимания. «Ну что ж, мясо, ты права», — пробормотал я, потягиваясь. «Нужно тебя нагрузить, чтобы в завтрашней битве быть с бонусом». Несмотря на поздний час, за стенкой гудели велотренажеры, и кто-то тяжелый гулко топал по беговой дорожке. Я быстро облачился в спортивный костюм и по-хозяйски распахнул дверь обеими руками. Разговор стих, топавшая по беговой дорожке Юля ойкнула, потеряв равновесие, и спрыгнула в сторону. Ее увесистая грудь так и запрыгала под майкой. «Резцов, черт бы тебя побрал! Ты бы еще с ноги начал двери открывать!» С тренажера помахал ладонью Тархан и вновь уронил руки со вздувшимися венами на колени. Похоже, изрядно устал, отдыхая между подходами. Однако проговорил привычно насмешливо. «А что ты хочешь, Юль? Имеет право. Он теперь мужчина властный, глава клана, староста гномов, да еще лейтенант. Леш, звездочки когда будем обмывать?» Я вскинул в приветствии руки. «Да уж, я такой. Встречайте Цезаря и все такое. Прет меня что-то. Весь день только нервы дергались, а сейчас вылез и чую такую мощь, что... Подайте гриф штанги, и я завяжу его узлом?» Понимающе хмыкнул Тархан. «Падай на скамейку, бери железку, подстрахую. Я сам час назад таким же бодрячком выпрыгнул, но это проходит, истинно тебе говорю». Юля вновь затопала по дорожке, я прошествовал к Тархану, что сбрасывал с грифа штанги лишний вес. Глаза невольно косились на подпрыгивающую грудь девушки. Она заметила и фыркнула. «Но-но, не для тебя ягодка цвела, на свою рыжую пялься. Она тут минут 40 на тренажере надрывалась, словами физкультурными сыпала, как будто всю жизнь занималась. Верхние пучки грудных мышц, средние пучки грудных мышц, нижние, а по сути, чтоб сиськи бодрее торчали. Для тебя старается девка». Я пожал плечами, пробормотав. «Ну норм, чё?» Александр спас меня от грозно всплеснувшей руками начальницы отдела, звонко пошлепав по скамейке, мол, падай. Гневная проповедь Юли на предмет «ради них иродов стараются, а они», к счастью, не потребовала обязательных ответов. Я лишь пыхтел под штангой, радостно отдавшись усилиям. Камеры над скамьей смотрели на меня пристально, перемигиваясь лампочками с моим обручем, надвинутым на лоб. Вскоре экранчик над правым глазом посоветовал мне добавить вес, поскольку 30 килограммов в системе силы Реала показались как-то ну уж совсем для меня мелкими. Нацепив на штангу диски до рекомендованных 48,5, я продолжил разгибать руки, постепенно ощущая нарастающую забивку грудных мышц. Трицепсы же, напротив, нагрузки почти не ощущали. Через 3 подхода сработал зуммер над бровью, я поднял взгляд и обнаружил сквозь экран, как вдоль грифа штанги требовательно шевелятся 2 стрелки. Несложно догадаться, что рекомендуют сузить хват. Жим и штанги шли за отжимания. Выхлоп у них был получше, но и выходили тяжелее. Экспериментальным путем понял, что на этот раз от меня не требовался обязательный десяток. Зачет начинался с 3 жимов. Электроника продолжала руководить упражнениями. После 8 подходов на экране заморгала стрелка, указывающая на тренажер грудных мышц, тот самый, за которым сидел в самом начале Тархан. Саня же, увидев, что больше подстраховывать не надо, попрощался, после чего, зевая и потягиваясь, скрылся в душевой. Тем временем новая руководительница отдела сопровождения продолжала выбрасывать ноги и встряхивать грудью на беговой дорожке. Похоже, бег не доставлял ей особых трудностей, что никогда бы не подумалось, посмотрев на ее габариты. Она все это время умудрялась говорить по телефону, даже играть интонациями, словно и не напрягала дыхалку. Минут через 20 я проникся к ней физкультурным уважением и спросил, когда она очередной раз нажала кнопку отбоя. «Юль, ты на марафон, что ли, готовишься?» Она рассмеялась. «Сама удивляюсь, но сила Реала мне капает хорошо с бега, так почему бы и нет?» «Нормально, раз так. Слушай, а ты все вырваться не можешь из своего тинарского леса, может, помощь какая нужна?» «Нужна, причем от гномов. Тоннель нужно сквозь горы ко мне пробить длинный. Но сначала с эльфами разберись. Ты, смотрю, телефон в сторону отложил, а Макс отписался, что о чем-то договорился с тамошним князем». Я, чертыхнувшись, схватил мобильный, затем чертыхнулся снова, проверив сообщение, и воскликнул. «Игорь тоже провернул комбинацию. Целую толпу орков заставил за нас вписаться». «Вот-вот, и на твоем месте я бы позвонил Солнцевой. Она тебя искала через почту». Я согласно кивнул и набрал Лену. Телефонный гудок синхронизировался со звонком в дверях, которая в тот же миг открылась, и я увидел свою рыжую маркетологичку, подносящую мобильник к уху. Я потряс своим в воздухе и сказал: «Отбой, вот он я». «Наконец-то! Пойдем скорее! Наш ушастый князек категорически не желает рассказывать о результатах переговоров с врагами, пока ты не появишься!» Вдогонку нам полетело напутствие Юли. «Держите там с ним ухо востро, детишки!» Я фыркнул уже в коридоре. «Мамаша нашлась! Она же младше меня!» Лена нетерпеливо потянула меня за руку. «Пойдем, пойдем. Ну такая вот она просто, но в общем-то клевая. Признаю, можете вы, мужчины, все-таки положительно на нас влиять?» Я поднял бровь. «Я? На Юлию Батьковну?» «Да нет же, ты на меня». «Ух ты, давай хвали меня полностью, не стесняйся. Какой ты себя цельный, что ли, чувствую? Ой, Резцов, вот только не надо так пошло улыбаться. И не о тебе речь, а о новом стажере, который вокруг Юли вьется». Я пожал плечами и толкнул дверь в комнату отдыха. «Ладно, стажеры, мажоры. Привет, Кархан. Игорь, мое почтение». Начальник помахал рукой с дивана и устало обронил: «Ура, ура, все в сборе. Макс, рассказывай». Темный эльф, похоже, еще не упражнялся, выйдя из игры, поскольку двигался резко и порывисто, как на шарнирах. Его явно переполняла энергия, хотя под глазами повисли темные мешки. В комнате зазвучал его богатый интонациями голос. Прямо сразу купить что-нибудь у него захотелось. Однако первые же его слова заставили меня подпрыгнуть. «Мне удалось внушить главе клана Саламандр, что это я уговорил гномов выйти на смертный бой. И сказал, что войска будут сопровождать нас номинально. Выведя на битву, постепенно сдадут назад, позволив спокойно отловить добычу». «Что за бред?» — рявкнул я. Игорь успокаивающе сказал: «Да не спеши. Неважно, что Кархан наговорил. Главное, эльфы Саламандры соберутся на поле возле Лазадель. И, несмотря на то, что у них превосходящие силы, будут пытаться отлавливать гномов». Макс помолчал и, убедившись, что я передумал его прерывать, продолжил. «Перед войском встанет их непобедимая фаланга, на которую, как все знают, бросаться глупо. Паучьи всадники будут выдергивать арканами гномов из рядов войска и утаскивать их за стену копий. Чтобы комар носа не подточил, нужно, чтобы это у них получалось. Пусть воины барона постреливают из луков, суетятся и всячески изображают защиту. Поскольку гномов соберется 50 на 1000 войска, защитить всех они не смогут в принципе. В общем, это мероприятие должно привести эльфам примерно 200 бород». «С какого перепуга-то?» «С такого, что это для них уже серьезная добыча. Она свяжет фалангу, вынужденную их охранять. Ну и князь готов пожертвовать некоторое количество своих воинов под это дело. Следующим шагом будет резкое восстание внутри фаланги, которое обеспечат мои агенты, которыми князь согласился усилить фалангу. Уровень у них мелкий, поэтому моих дроу поставят охранять добычу. Они же по сигналу освободят захваченных. Это смешает ряды фалангиров, что даст возможность войску барона ударить по ним и уничтожить». Я скрипнул зубами и проговорил: «Вероятно, обязательным условием будет наличие гномов-игроков среди пленников. Ведь только у нас есть какое-никакое оружие. Что-то ты мутишь, братец. Сдается мне, что ты снюхался с саламандрами по-настоящему. Поделил неписи неписям, игроков игрокам». Макс нетерпеливо махнул рукой. «Да, я сказал ему, что у меня главный интерес воспользоваться его кузницей демонов, которой у меня нет. Только так он воспринял всерьез мой план». Я с сарказмом сказал: «А он у тебя, конечно же, другой». «Да, мне не нужна в действительности его кузница. Она уже есть у меня. В данном случае мне нужно уничтожить толстого конкурента, разинувшего рот на мою законную добычу». Тут вскинулась Лена. «Что? Это какого же закона добычу? Ты что задумал, гад ушастый?» Кархан скривился. Тени под глазами стали заметнее. «Мои эльфы готовы платить реалом, и я надеюсь, что некоторые игроки пойдут на сделку, продав свои аватары за неплохие бабки». «Не будет такого!» Он поморщился и буркнул. «Говори за себя. Я же верю в деньги и сделки. Уясни главное. На этом этапе развития отношений мы на одной стороне. Если саламандры неписи отожмут подгорное, игрокам клана Богомол не светит вообще ничего. У меня ограничения. Новые эльфы-игроки появляются только в старых кланах. Мне необходимо время и создание некоторых обязательных сооружений. Так что сейчас увеличить свое войско мне сложно. Поэтому базироваться в окрестностях баронства, да усиливаться, постепенно собирая изгоев, оптимально вариант развития. Гномы-неписи меня не интересуют, как добыча». «Да неужели? Как рабы на продажу тоже?» Слишком хлопотно. Они сильны, да и ловля неписи автоматом будет просаживать репутацию, которую я собираюсь в районе работы нашей фирмы поднимать. К тому же слежу за развитием гномов и теперь вижу гораздо более интересные схемы сотрудничества. Например, рыкнул я, ничуть не веря его речам. Кулаки словно сами с собой сжались, а ноги сами по себе выдвинули меня на ближнюю дистанцию. Макс в ответ набычился и холодно ответил: «Я пока не готов ими делиться». Игорь поднялся и положил свои тяжелые ручищи нам на плечи. «Спокойно, господа. Алексей, Макс открыл карты, и они показывают, что действительно на данном этапе сотрудничество выгодно. Дальше будет день, будет пища. И да, о пище. Завтра день зарплаты. Как и договаривались, игровое время идет за рабочее, а отстоим Лазадель, будут премии и надбавки». После этого объявления страсти поутихли, хотя ощущение, что Макс что-то мутит, не оставляло. Мы с Леной посоветовались и решили остаться ночевать в конторе, прежде по максимуму поработав в тренажерке. До окончания ультиматума оставалось 8 часов.